Примирение. Алена Лукина. Приехав на свадьбу, я не могла успокоиться, но застолье заставило меня расслабиться. Слишком уж непринужденная была обстановка, своя. Да и убегалась в приятных, но нервных хлопотах. Умирать от смеха я начала, когда Пименов со своей семьей покинул нас. Не знаю, чья рожа больше веселила других, оторопелая Чащина или изумленная жениха. Лично я с облегчением радовалась, что Сидоровы козы не вернутся. Нежданно-негаданно появилась Катя. И глаза мои стали влажны. Все-таки мы не зря. Из наших объятий подругу вырвал Чащин. Поддав, он еле ворочал языком, но комплименты расточал. «Катерина, с приездом! Прекрасно выглядишь! Все такая же куколка!» И ничего, то и нравилось, заиграла ямочками на щечках. «Если кто-нибудь что-то понял, помогите!» – попросил Лукин. Это он про Пименова, его бегство со свадьбы. Те, кто его услышал и понял, снова рассмеялись. Томкино нытье у нас давно в зубах навязло. Пашка только-только поднялся после скандального развода. И вот, похоже, возлюбленные снова вместе. «Семья прежде всего!» – фыркнула Шурка. «Старая любовь не ржавеет», – заметила моя мама Андрюхиной. «Хоть бы поесть им дал», – ответила она. «Черт подери!» – вытаращившись на потолок, изумился Исаченко. «Лампочка горит!» Я подумала, перепил уже. Мужчины, не успев сесть за стол, взяли на себя главное. Горько кричали с интервалом в 30-40 секунд, не больше. Ни одному Чащину и Исаченко было счастье. Думаю, Мишка благоверная тоже поддерживала под усцы. Не умеют наши мужчины пить красиво. Налегают сразу на спиртное, будто отберут. Кто-то из детей щелкнул выключателем, чтобы успокоить гостя, но Исай не унимался. «А я врубиться не могу. Что не так? Свет есть!» «Свет есть, и что?» – спросила я. Молодожены улыбались. «А то!» – рассмеялся Сашок. «Когда меня сюда привезли темным зимним вечером, мы тут, как сатанисты, сидели при свечах. Свадебный подарок!» – подал голос легендарный Викин родитель. Выпили за родителей, и опять кому-то стало горько. «Михаил!» – тоном учительницы обратилась звонко Катя к профессору, который университетов не кончал. «Откройте нам секрет, читали ли вы Евгения Онегина?» У Вики заблестели глаза, вспомнив прежнее. Майя хищно глянула на Исаченко, предвкушая забаву, но порезвиться нам не дала Шурка, процедив «Отвалите со своей литературой!» И мы поняли сразу – трогать Мишку нельзя. Абдулгамидова сама будет давить на его недостатки, только она. Жаль, так и не узнали. Я смотрела на Аньку и думала, давно же мы не виделись, а словно вчера. Чащин без устали восхищался внезапно появившейся Катей, особенно напирал, что она все такая же куколка. С пьяных глаз может быть. Екатерина Николаевна, конечно, дама красивая, но прежнего в ней нет. Она, как и я, давно в настоящем. Смешно было косить под 19-летних. Если Катя раньше была грациозная, фигуристая кошечка, сейчас она больше походила на ту же кошечку, красивую и аккуратную, но стерилизованную. А это малость своеобразная красота. Игнашова не изменилась, но Аней уже не назовешь Анна. Материнство украсило ее, но не задело. Она смотрела, говорила так же, как в годы нашей юности. Французская мадам – ерунда, нашинская. Русской выделки, северной закваски. Когда люди добрые были готовы перебежать куда угодно – в Финляндию, в Германию, во Францию. Аня грызла с нами гранит науки и гремела костями не хуже меня или Иры. Сходство между ними – в чем оно? За что мы любили Иру и души не чаяли Ване? Игнашова вечно попадала в просак и веселила нас, но мы-то знали, что та не состоит из одних недоразумений. Подруга развлекала нас за свой счет, чтобы не вешали нос. За ум? Обе, на наш предвзятый взгляд, были очень умны, но ни та, ни другая не пользовались им, чтобы упрочить свое положение, добиться высот, сделать карьеру, стало быть, скорее глупы, чем умны. И Ира, и Аня приноравливались к обстоятельствам и выбрали иной приоритет – не возвышаться над людьми, а смешаться с ними. Да и за ум, теперь я знаю это, полюбить нельзя, разве что уважать. Доброта. Обе не позволили себе того, что другие. Перейдя в институт, мы откинули Потебню и прочих, с которыми ругались в училище, свергли с пьедестала обожание Иру Авдееву и почувствовали себя взрослыми и самостоятельными. Словно наверстывая упущенное, из нас полезли сплетни друг о друге, а шушукались за спиной мы с самозабвением. Выстояли только две – Ира и Аня. Они, не дрогнув, стали чудачками в наших глазах, но себе не изменили. Мы язвительно считали, что они задержались в детстве. Может, в те дни Ира и Аня сблизились. Они нам дали дорогу. Теперь я понимаю это, когда Иру не увижу, а Анна не подпустит. И мы начали рвать одно место, кто на канадский флаг, кто на немецкий крест. Эмоциональная Оля выплакала таки себе красный диплом, а я без слез выгрызла свой с отличием. Наших умниц устраивал синий. Одна собиралась в деревню, другая жить не могла без своего городка, на коем красные дипломы. Гимназии и колледжи для них там не построены. Надежность. Думаю, это Авдеев почуял в Ире. Мы пытались образумить ее. Кто ж знал, что верность, этот скучный пережиток прошлого, все еще в цене. А как же подогреть чувство измены, настоящей или мнимой? Не дать заскучать любовнику. Помню, как-то Майка взахлеб рассказывала, как увидела пару. Минут пять описывала молодого человека, а девушке выдала аккордно. А девка у него ерунда. Мы не говорили вслух, но имели в виду именно это, думая об Авдеевых. Как этот красивый Костя, мы уже давно опускали досадную подробность, что он с Визвоса и Ире не пара. Женился на невзрачной Ире, выбрал из такого цветника. Я помню свое впечатление. Костя Авдеев не был красавцем, другое дело Лукин. Я отметила это сразу. Мой папа был очень красив, и на уродов я не глядела. Красивым Костю сделало взаимное счастье, или, выражаясь словами ребят, аневризма вперемешку с сумасшествием, которые не смогли перебить ни наши сплетни, ни расставание со столицей и перспективами. Не ожидал Андрей, что друг так легко подвинется ради него. До сих пор себе места не находит, хотя, казалось бы, он теперь и великий, и выдающийся, и король гонки для чужих. Потому единственная удачная фотография Кости и Иры – та, сделанная в день вручения дипломов. И ее они оставили своему сыну. А Константин Константинович вошел в семью Анны, и я уверена, что об этом заранее позаботились обе тихушницы. Ким и Анна сидели напротив меня. Примечательная пара. Все хорошо в их семье. Я поняла это, как и все, стоило им запеть. Не поет соловей в клетке. Счастливые семьи счастливы одинаково, прав классик. Любимые жены у своих мужей. Лучшие матери у своих детей. Не разменялись, доверились. Девочки оказались взрослее и мудрее всех нас, современных глупышек. Своих детей на родню не спихивали. Не было у них никого. У Иры даже свекровь отсутствовала, Костя был сирота. Конечно, деваться им было некуда. Так умницы не собирались дарить никому свои заботы о муже и детях. Кто знает, может, деревенский Константин Константинович знает больше городского Константина Александровича. Милые наши неприспособленные к жизни девочки. Кто сказал бы «из золота», а я скажу «из камня». Самой крепкой породы. «За наших девочек!» – предложил тост Андрей, и гости за столом начали вставать. За верные слова, сказанные вовремя, я готова была простить Лукину многое. Да что там, давно простила, у самой рыла в пуху. Никак я не ожидала, что муж поддержит меня. Промолчит в истории с зайчиком, а в противостоянии с детьми будет держать исключительно мою сторону. «Мать за вас в ответе и худого не посоветует». Это было нечто вроде присказки. А затем Лукин, не боясь, закрутил гайки и спрашивал с детей по-взрослому за все: учебу, поведение, слова, поступки. Обитый разговоров не слушал. «Родители, значит, должны как надо, а вы будете как хотите? Нет, голубки, так не пойдет». И сын с дочерью обижались, сопели, но молчали и делали, тайно улыбаясь, когда Лукин скупо их хвалил. И гордились своим отцом. Да, переехав с мужем и семьей, я целиком поменяла свой уклад. Сестра устроилась на работу по специальности, кажется, у нее и личная жизнь появилась. Маме давно пора дать отдых, а я, оказавшись в загородном доме по мне, поневоле стала матерью, стала домохозяйкой и родительницей своих детей. Такого пассажа те не ожидали. Привыкшие к тете и бабушке оказали сопротивление родительским произволам, а мои, кроме Андрея, только руками разводили. И сдергалась я моментом, но, как ни странно, устраиваться на работу не спешила. Как-то я поймала себя на том, что меня все устраивает. У меня муж, дети, просторный дом, мои под боком. Чего еще желать? Предел мечтаний. И устроил мне это Лукин. Совершенно несовершенный человек. Тот, кто никогда в открытую не скажет, что думает. У которого на уме лыжня и карьера. И Костя Авдеев, конечно. Громко и неприятно задвигали стульями, заставляя меня очнуться от мыслей. Муж взял меня за руку. «Мамочки, неужели будем танцевать?» Я оглядела пеструю компанию. Сколько лет назад Ира мне передала: «Алена, не беспокойся, у меня все хорошо». Сейчас я чувствовала то же самое. Мне тоже хорошо. Я, кажется, счастлива.